Пятницкая, 13. Первая половина жизни окончилась. Колесо судьбы повернулось. На долгие годы Вылка скрывается из нашего поля зрения, живет где-то на Карской стороне уже в полном одиночестве, если не считать семьи. Юрий Казаков. Мальчик из Снежной ямы. Раевский остановился перед дверями, и тут же его захлестнуло возмущение. Почему никто не предупредил, что тут кот? Он посмотрел вокруг в поисках кнопки звонка, камеры наблюдения, и тотчас вспомнил, что телефон разрядился еще днем, а жизнь удалась гораздо раньше. Никто не сказал ему «кот», а он сам не догадался спросить, когда договаривался с этой офисной дурочкой. Раевский поехал выкупать Мальдивы. Глупость какая эти Мальдивы для своей тещи. Именно так это называлось — выкупить Мальдивы. И теща будет его ждать вечером с этой смешной папочкой, паспортами и билетами. Теща была шумна и пузата, как тульский самовар. В празднике она надевала трудовые медали, и сходство становилось разительным. Но по своим делам теще было ездить невозможно. Сегодня у нее были массаж и клуб, оплативший за все Раевский, должен был избыть свою эпитемью до конца. Сам-то он двинется потом в другом направлении, в полном одиночестве, на которое имел право. Он поедет в Европу. Места были ему давно знакомы. Лет 10 назад рядом, на Болотной площади, в старых домах, дослуживала на скромной канцелярской должности его мать. Часто Раевский заходил за ней и однажды увидел, что в этом дворике несколько татар жарят баранину в огромном казане. Пахло югом, терпкими травами, и трещали под казаном дрова. Рядом был Кремль, часы на Спасской башне мерили время первичного накопления капитала. Слышно было, как через большой каменный мост сигнали и ревя сиренами несутся лаковые автомобили, а тут последние татарские дворники справляли свой праздник. В тот год было жаркое лето, лето дефолта, а теперь стоял чистый и промытый холодной водой март президентских выборов. И здесь, на шумной Пятницкой, все давно переменилось. Он сначала ткнулся в дом под верным номером, построенный когда-то Шехтелем, но там оказался меховой магазин. И Раевский, стоя перед витриной, некоторое время тупо сличал адрес на бумажке с вывеской. Нет, явно было не туда. И он сделал несколько шагов в сторону, обошел ларек, пахнуло утробным сосисочным духом, перекинул ногу через ограждение палисадника и ступил на раскисшую землю. В углу под тусклой лампочкой он нашел дверь без вывески, и тут тоска подступила к горлу. На двери был кодовый замок, и более не было на ней ничего, даже ручки. Спутанный клок проводов вел куда-то вверх, за узор чугунной решетки. Ветер пел в жестяном козырьке, но звонка не было. Он стукнул в дверь, но ответил ему только вой пожарной сирены откуда-то издалека. Вечерело. Рабочий день конторского люда заканчивался. Офисная плесень перелезла через края своих стеклянных банок и двинулась по улицам. Вот сейчас уйдет и туроператор Нина, а Раевский, единственный неподвижный персонаж Пятницкой улицы, стоял перед запертой дверью. Он чертыхнулся. Место было проклято своим номером. День был проклят пятницей. И только Раевский сунул руку в карман за телефоном, как сразу вспомнил, что электронный зверек умер. Внезапно дверь отворилась, и навстречу ему вышла женщина с ведром. В мыльной плоскости воды плавал мальдивский остров тряпки. Раевский придержал дверь и, ни слова не говоря, проник внутрь. Он прошел по чисто вымытому, но бедноватому коридору, сочетание линолеума и деревянных косяков, и уткнулся в стол вахтера. Сквозняк из открытой форточки перебирал ключи на гвоздиках, Журнал прихода и ухода мрачно приглашал расписаться. Но вахтера не было. Не было никого. Только включился где-то автоответчик, забормотал извинительную речь и заткнулся. Раевский сверился с бумажкой и отсчитал третью после вахты дверь по левой стороне. Дверь, впрочем, была новая, желтого полированного дерева. Она беззвучно распахнулась, и Раевский увидел классический вид типового канцелярского рая. И здесь было пусто. Только хрюкнул вдруг факс в углу и наблевал на пол длинным бумажным листом. Все это Раевскому уже совсем не понравилось. «Нина!» — громко сказал он. «Нина, где вы? Я вам звонил!» Никто не ответил, только за следующей дверью раздался странный звук, похожий на скрип телеги. «Скрип, скрип!» — сказали за дверью, и Раевский ступил внутрь. Там было темно, а когда он нажал на клавишу выключателя, лампочка под потолком вспыхнула, ослепив его, и тут же погасла. Однако фонарь за окном освещал помещение ярким медицинским светом. Перед Раевским был пустой зал со сдвинутыми к стенам стульями. К стене был прислонен невесть как сохранившийся портрет Ленина, сделанный в странной технике, инкрустированный темным деревом по-желтому. За портретом стояло еще несколько картин, повернутых изображением к стене. «Скрип, скрип», — сказала что-то наверху. Раевский поднял глаза и увидел огромное черно-белое колесо из знаменитой телепередачи. Тут, правда, оно висело на стене. Чем-то черно-белый круг напоминал мишень для бросания дротиков. Раевский представил себе, как сотрудники приходят сюда в перерыв, чтобы метать дартс величиной с бейсбольную биту. Где-то в коридоре хлопнула форточка, и секунду спустя порыв ветра захолодил Раевскому затылок. Скрип-скрип, и колесо провернулось, вперед или назад — непонятно. Было пыльно и скучно. «Нина!» — заорал Раевский в полумрак. «Это я! Я Владимир Александрович! Я привез вам деньги!» Скрип-скрип. «Скурлы-скурлы», — вспомнил вдруг отчего-то Раевский старую сказку. «Скурлы-скурлы, где моя липовая нога?» Нет, там наоборот, медвежья нога. А потом они набросились на него и убили. Он шагнул, зачем-то схватился за обод колеса и крутанул как следует. Но никакого звона в тимуровском штабе не вышло, не натянулись бечевки, не зазвенели консервные банки, не прибежала никакая команда, лишь раздался новый скрип-скрип. Только сорвался со стены какой-то портрет, да колесо, задев одну из картин краем, потащило ее наверх. Рама ее повернулась, показалась лицевая сторона, и Раевский увидел какое-то смутно знакомое лицо в очках. Пыль струилась в белом свете уличного фонаря. Делать тут было нечего. И он пошел к выходу, на ходу достав телефон, и тут же в бессилии замахав им в воздухе. Наконец он выбрался наружу и закурил. Навстречу в сумерках шла женщина с ведром. Ведро, впрочем, было пустое, но на мысли о суеверном уже не хватало сил. «Вам что надо-то?» — хмуро спросила женщина. «Чунга-чангу», — не менее злобно ответил Раевский, еще больше возненавидев глупое название. «Ну, адрес-то какой?» «Пятницкая, 13». «А?» — подобрела женщина, и в этот момент показалась красивой. «Так это строение 2. Вам со двора зайти надо, там они и сидят». Раевский остался один. Улица была пуста, люди куда-то подевались, да и весь мир переменился. И вместо весеннего тепла ему в лицо ударил заряд метели. Что-то он сделал не так. Что-то непоправимое со скрипом завертелось. И так, как прежде, больше уже не будет. Но что? Что? Не надо было к этому колесу прикасаться, вот что. Каким-то недобрым ветром перемен повеяло на Раевского. будто в переполненном троллейбусе, схватил его за рукав контролер.